Ее здесь каждая собака знает. «Может, она в магазин завернула? Или в парикмахерскую?» — сказала Мариетта. «Там ее ограбили или похитили. Она как на внешность? Может, кавказец какой-нибудь глаз положил? Долго ли завуча охмурить? Тем более русачку?» Генка хихикнул. Алексей Валентинович глянул укоризненно. «Да, в парикмахерскую», — пробормотал координатор, почесывая шрам на подбородке. «Все, конечно, возможно, но Охлобыстина была женщиной строгих правил». «Что? Сама себе голову наголо брила?» — ужаснулась Мариетта. Андрей посмотрел на расшалившуюся осквернительницу могил. Девица с покаянным видом зажала себе рот. Координатор ухмыльнулся. В парикмахерскую гражданка Охлобыстина, конечно, ходила, но всегда в строго оговоренное время. Она вела очень распланированный образ жизни, все по минутам. Утро, рабочий день в школе, вечер, отход ко сну. Выходные дни и посещение торговых объектов отдельной статьей. «Полезная привычка», — заметил Алексей Валентинович. «Я до службы в ФСПП тоже вел ежедневник». Координатор посмотрел на пожилого аккуратиста с интересом и ткнул пальцем в толстый томик, обернутый в старомодную обложку для тетрадей. У милейшей Нины Ниловны был не ежедневник, а ежеминутник. Потрясающе пунктуальная женщина. Вот закладочка на 9 марта. 20.00 – домой. 20.10 – ужин. 20.35 – долить воду в цветы. Окончить сортировку подарков. 21.00 – программа «Время». Ну и так далее. «Быстро она ужин готовит», — с некоторой завистью заметила Мариетта. «Ей дочь готовила. Очень милая девушка», — объяснил координатор. «Что-то я не улавливаю», — признался Андрей. «То, что эта завуч была пунктуальна, в данном случае хорошо. Все мы дотошных педагогов не сильно любим, но для личностного поиска портрет идеальный. Но все равно не ясно, почему она наш клиент». «Почему наш, чуть позже объясню», — пообещал координатор. «Пока дошлифуем портрет. С коллегами и родственниками Охлобыстиной НН пообщаться, увы, не придется. Зато фотографий куча. Прошу любоваться. Видео тоже хватает. Одних последних звонков штук 20. Могу включить». Андрей взял фотографию, явно снятую с доски почета. Или как там ныне называется выставка заслуженных физиономий. Волевая тетка. На вид чуть за 50. Умеренная косметика, строгая учительская прическа. Лицо миловидное, но профессиональное выражение его портит. Училка, короче. «Собственно, почему нельзя поговорить с коллегами и семьей?» «Дочь в неврологическом центре. Остальные, не поверите, не желают обсуждать эту тему. Муж, как узнал, что мы зашевелились, взял отпуск за свой счет и укатил в Карелию на рыбалку. Это в такую-то погодку. Вижу, совсем я вас запутал». Яков продолжит, он даже больше меня в теме. Координатор показал на рыжего здоровяка-оператора. «Да вы не удивляйтесь, Яша у нас эту школу окончил. Лично объект знает». «Это точно», — рыжий улыбнулся. «Я заранее прошу прощения у милой девушки, но буду говорить прямо». Милая девушка одобрительно кивнула. Прямоту Мариетта обожала. Да и рыжий ей, похоже, нравился. «Так вот», — оператор накрутил на кулак ремень камеры. «Школу я 8 лет назад окончил. Нет, хорошо окончил. Аттестат красивый, в институт с полтычка попал. Но я за свою жизнь большей задницы, чем Нинель Жиловна, не видел. В гестапо на нее молились бы». Рыжий рассказывал доходчиво. Коллектив Охлобыстина изводила с редким упоением и фантазией. О детях говорить и не приходилось. Дело свое Нинель Жиловна любила, подходила к нему с рвением и потрясающей педантичностью. И деваться от всевластного завуча ни старым, ни малым было некуда. В общем, новость от 10 марта школа встретила со слезами счастья на глазах. «Послушайте», — задумчиво сказал Генка, — «может, ее похитили и тупо утопили в Москве-реке? Лично я бы такой вариант рассматривал в первую очередь». «Действительно, мне кажется, женщина перегибала палку», — согласился Алексей Валентинович. С людьми нужно тактичнее». «Палку она действительно перегнула», — сказал координатор. «На 8 марта ей подарили дежурный целлофан с мимозой и чудную музыкальную открытку. И больше ничего. Это от всей школы. В наше время такой вариант среди педагогов приравнивается к публичному оплевыванию». «Так, до этого момента все понятно. Кроме того, зачем мы здесь сидим?» — сказал Андрей. «К завучам я и раньше относился без восторга, хотя наверняка и среди них встречаются достойные люди. Копчага и Иванов, снимите с лиц это мерзопакостное выражение. Мы гражданку Охлобыстину все равно будем искать, ибо на то есть приказ». «Да», — координатор достал из папки какую-то распечатку. «Искать придется, потому что 9 апреля началось самое интересное. Зачитываю выдержку из заявления Охлобыстиной С.Р., то есть дочери искомого объекта. Услышав шум, я подумала, что вернулся с дачи отец. Открыв дверь в спальню, я увидела маму. Она стояла у открытого секретера. Была в светлом бальном платье и вся очень бледная. Я крикнула: «Мамочка, ты вернулась? Что с тобой?» Она глянула на меня и сказала: «Опять спишь в одной майке? Распустилась, дрянь! Ну и черт с тобой!» Далее я ничего не помню до того момента, когда меня ввезли в приемное отделение больницы. «Перенервничала девчонка», — с сочувствием сказал Генка. «Ночь, белое платье, скрипы, натуральный ужастик». «Галлюцинация на почве психической травмы от потери родного человека?» — предположил Алексей Валентинович. «Девчонка хорошая», — сказал координатор. «Я у нее 2 раза в клинике был. По-моему, она домой вообще не вернется, если там маман появится. Все равно, в призрачном виде или в реальном. Но на галлюцинации вряд ли удастся все свалить. Читаю выдержку из объяснительной записки Гацацуева В.Г. Это сотрудник ЧОПа, охраняющего данную школу. Гацацуев характеризуется положительно. На работу является вовремя, не пьет по причине язвы желудка. Дежурил в ночь с 12 на 13 апреля. Обходя здание, как распоряжено по приказному графику, в 2 часа ночи засек свет в кабинетном отрезке учительской 3-го этажа. Вошедший в кабинет, обнаружил заучшу Охлобыстину Н.Н. Она раскладывала бумажно-журнальные предметы в шкафе. Глянув на меня, вышеуказанная Охлобыстина Н.Н. высказалась в смысле: «Извольте пойти вон, я работаю». Решив, что опять комиссия ответственная ожидается, а меня забыли предупредить по смене, я пошел до лестницы. Тут я вспомнил, что Охлобыстина заявлена в розыск. Бегом вернувшись до кабинета, я был недопущен по причине запертости двери. Изнутря доносился стук и шелест мебели. Тихий разговор. По инструкции я вызвал по мобильнику старшего смены и остался на охране кабинетного непорядка. В том, что подъехавшая тревожная группа не обнаружила за дверями никакого нарушителя, я объяснений не имею. Прошу учесть мое одиночное дежурство и... В общем, далее не так интересно. Координатор сунул листки в папку. Злоумышленник, он же призрак, вопиюще нарушил порядок и изъял отдельные материальные ценности, не имеющие особой материальной ценности. Из квартиры Охлобыстиных пропали кое-какие предметы женского нижнего белья и набор итальянских термобигудей. В школе были невосполнимо испорчены 7 классных журналов, уничтожены табели и проверочные тесты по ЕГЭ. Также пропали кое-какие мелочи, принадлежащие Охлобыстиной. Вазочка со стола биологички и коллекция пионерок-героев. «Чего пропало?» — изумился Генка. «Вазочка и коллекция бюстиков. Была такая серия в советские годы. Пионерки-герои. Из чугуна лили. Размеры примерно 5 на 10 сантиметров. Девочки, партизанившие в войну, тушившие хлеб или выведшие из пожара бестолковых старших и младших братьев. Раритет. Охлобыстина с детских лет коллекцию собирала и очень ею гордилась. В школе 2 раза требовала улучшить стенд со статуэтками. Даже стекло ей какое-то специально заказывали». «Не суть важно», — сказал Андрей. «Потеря пионерок для школы, конечно, трагична, но для нас важнее другое. туда и обратно, так?» «Да». Координатор шлепнул папку на стол. «Придется допустить, что Охлобыстина способна скользить в обе стороны. Собственно, это самое логичное объяснение этим идиотским событиям. Случай уникальный». «И мы должны эту бабу отловить и пресечь?» — пробормотал Генка. «Чтобы она, значит, вазочки не тибрила?» «И вазочки в том числе», — согласился координатор. «Вы не представляете, что за шум тут поднялся. До Министерства образования дошло. Из-за этих журналов и прочих документов. Но нас, то есть ФСПП, больше интересует другое. По психофизическому типу Охлобыстина не может иметь коэффициент X выше 3-4 единиц. Соскальзывают, проваливаются люди и с более низким показателем. Но столь точное и осмысленное перемещение является загадкой. Есть мнение, что Охлобыстина воспользовалась помощью одаренного транслятора, мощность которого примерно равна суммарной мощности вашего отделения». «Так не бывает таких людей», — сказала Мариетта. «Я только вчера в сводке аналитического отдела таблицу видела». Координатор пожал плечами. «В сводке только проверенные и перепроверенные данные. Полагаю, лучше осведомиться лично у нашего всеми любимого завуча. Кстати, напомните ей, что педагоги со стажем так варварски со школьной документацией обращаться не должны. Откуда стартовать будете?» Скольжение пошло трудно. Сначала пытались нащупать путь из учительской, но канал не открывался. Времени прошло много, да и личность Охлобыстиной оказалась какой-то неустойчивой. Мариетта жаловалась, что завуч ей видится то ли в гестаповской, то ли в эсэсовской форме. Плюнули на учительскую, перешли в один из классов. Вроде бы в ее, Охлобыстинский. Все равно не получалось. Со стен осуждающе смотрели корифеи русской словесности и затесавшийся между ними Шекспир. Накатывала усталость. Рыжий Яша сходил в буфет, принес булочек и чаю. Андрей смотрел на доску с пришпиленной фотографией вороватого завуча, жевал черствую сдобу и вспоминал собственные нелегкие школьные годы. «Давайте еще попробуем», — пробубнил Алексей Валентинович. «Домой пора. Я бы бокс хотел посмотреть». Доска. Темный прямоугольник. Фото. Небольшое фото на доске, большие портреты на стенах. Инженеры душ человечьих. Настроили много. Одно неизменно. Маленький человечек, хнычущий у доски. Его плющат и примят, рихтуют, орут на него и понукают. Удивляются, почему сам человечек мяться и вжиматься в приготовленную форму не хочет. Человечек не в силах сопротивляться. Он может лишь удирать в туалет или за школу и тайком курить дрянные сигареты. Или гонять в футбол. Или читать. Книги, написанные совсем иными бумагомараками. Но эти, великие настенные, отнюдь не мечтали, чтобы их творения, гениальные или не очень, назидательно-снисходительным тоном разъясняли всякие Нины Ниловны. Андрей неожиданно ярко представил себе Охлобыстину. Стоит, сдвинув на затылок фуражку, широко расставив ноги в зеркально начищенных сапогах. Отчитывает Шекспира. Драматург склонил потлатую с наметившейся плешью голову. «И как тебе взбрело на ум сделать Джульетту 13-летней?» «Я не подумал». «Нужно думать, Уильям. Пора запомнить. В жизни всегда нужно думать, Виля». Стек угрожающе похлопывает по черному голенищу. Доска дрогнула, начала прогибаться. Не успел Андрей ужаснуться, как мучительный миг скольжения закончился. Под ногами была булыжная мостовая. За спиной стучали подковы. Солнце золотило церковные кресты. «Не концлагерь», — пробормотал Андрей. Мариетта глянула с изумлением. «А я подвалы Лубянки представляла». «Поберегись!» — лихо заорал кучер. Отделение КП-29 шарахнулось на узкий дощатый тротуар. Мимо прокатила коляска с задастым кучером на облучке. «Москва, как много в этом звуке!» — вполголоса продекламировал, озираясь, Генка. Вокруг действительно была Москва. Андрей даже узнал место. Голицынская больница внешне не слишком изменилась. Разве что асфальта нет. Тянулась Большая Калужская. Узнать трудно. Невзрачные домики, что-то казенного вида, похоже на сиротский дом. Бум! Ударили часы под вензелем. Четверть первого. Так, нечего туристами себя чувствовать. Берем след и двигаем. «Постойте!» — шепотом завопил Алексей Валентинович. «Какой след? Люди же кругом ходят. Нас мигом в участок сволокут. Или к этому, как его, околоточному?» «Коллега Беркут Томов, вы же наставления по теории читали. Не отложилось?» — с интересом спросил Андрей. «Видеть нас видят, но подсознательно избегают. Если заговорим, то ответят и поспешат уйти. К околоточному потащат только если вздумаем бегать, задирать юбки дамам и требовать немедленно показать, где здесь интернет-кафе». «Пардон, инстинкт сработал», — отдуваясь, признался Алексей Валентинович. Инстинкт действительно работал. Было не по себе. Команда осматривалась. Копчага первой стянула с себя куртку. «Погодка у них здесь ничего». Потихоньку решились и двинулись по улице. Мимо прокатила еще одна коляска. Красивая дама, сидящая рядом со слепительно-белоснежным офицером, глянула поверх голов. Сверкнули шитые погоны и украшения. «Но это не коля, лишь антрену». «Непременно, Элен. Dans le pays du tendre». Примечание. «Entraîne» — между нами. «Dans le pays du tendre» — в стране нежностей. Перевод с французского. Конец примечания. Полковник преданно кивал собеседнице, его благообразное лицо казалось вдвое шире из-за пышных бакенбард. Дама томно сжимала запястье кавалера лапками в ажурных перчатках. «Абздольц, вот эта шляпа!» — с долей ужаса прошептала Мариетта. Дамский головной убор, диковинное сооружение из ткани, лент и перьев, действительно прикрывал половину коляски. «Учись, это тебе не гайка какая-то!» — хихикнул Генка. «К делу!» — Андрей раздал листы, поделенные на секторы. Коллеги, отвернувшись друг от друга, принялись определять направление поиска. Получилось. Все отметили запад, только Иванов забрал чуть севернее. Двинулись. Смотреть по сторонам разрешается, только чувство меры не теряйте. Москва производила приятное впечатление. Этакий провинциальный городишко с изобилием церквей и цветущей сирени. Должно быть, по другую сторону реки жизнь выглядела по-настоящему богатой и столичной. С холма был виден Кремль, странно узенькая лента русла, перегороженная переползшими на новые места мостами и плотинами. На лугу у крымского брода паслись коровы. «Мы даже год не знаем», — сказал Алексей Валентинович, когда миновали тумбообразного городового, неподвижно взирающего куда-то в сторону Причистенки. «И пустовато как-то. Может, у них мор какой-то?» «Народ спокоен, вряд ли эпидемия. И потом, Алексей Валентинович, вы поймите, это не совсем Москва. Это город определенной эпохи, созданный через восприятие определенных людей. И наши Нины Жиловны в том числе. Полагаю, если мы свернем к Хитровке, там будут вши, язвы и тысячи нищих и босяков. Если выйти на бульвары, то увидим изобилие гуляющей благородной публики. Князья, графини, пуделя и прочие рафинированные идиоты». «Нет, товарищи, давайте Достоевского не будем трогать», — с опаской сказал Алексей Валентинович. «Он мистик, мало ли». «Точно! Давайте лучше к вокзалу свернем», — предложила Мариетта. «Я всю жизнь жаждала глянуть, как Анна Каренина под паровоз бухнулась, головой или ногами. Здесь, верняк, каждые 5 минут дамы свои любовные страдания радикально уделывают». «Копчага, отставить циничные предложения. Это не мир литературных героев. Этот город — отражение отражений тех великих текстов. Золотая эпоха русской литературы. Многие люди до сих пор на тех примерах свою жизнь выстраивают. Ахают от первого бала Наташи Ростовой, роняют слюни, воображая трапезы с гурьевской кашей, расстегаями и имбирной наливкой». «Ну и дураки!» — брякнула упрямая осквернительница могил. «Все это театральщина! Я честно мучилась, когда «Войну и мир» читала. Не принял мозжечок. Ни войны, ни мира. Одно «и» в голове застряло. Видно, убогая я. Или что-то немножко устарело. Это я не про вас, дяденьки, а про литературу. Напрасно, душа моя, — неожиданно горячо возразил Алексей Валентинович. Вот взять тот рассказец, где галушки в сметану, плюх-плюх, а потом в рот. Что-то про хуторскую жизнь. Там еще такая солоха была. Солоха — это святое. Галушки тем более, — согласилась девчонка. Гениально! Я без шуток. Вот еще про векастое страшилище. Копчага! — рявкнул Андрей. Молчу, не подумала. А я вообще ничего не помню, — огорченно сказал Генка. Что-то про душманов, которые нашего в Зиндане держали. Он вроде бы ушел от них. А, еще про Фандорина читал. Это из другой оперы, — сказал Андрей. Маня, ты бы другу хоть Гилеровского подсунула, что ли? Все-таки Генка на сегодняшний день москвич. Все, треп прекращаем. Принюхивайтесь, не на прогулку вышли. Город был хоть и чуть-чуть миражный, но вполне живой. Вкусно пахло калачами. Дамы, барышни и девки попадались вполне ничего себе. Даже трудно сказать, какое сословие на вид приятнее. Видимо, кроме великого литературного уровня, имелся еще и житейский. По крайней мере, Андрей сомневался, что кто-то из великих мог придумать столь пронзительную свистульку. Малец, что увязался за ФСППшниками, свиристел столь омерзительно, что уши закладывало. Причем ведь знал нахал, как игрушка действует. Мордаха счастливая. Генка не выдержал, догнал в два прыжка и, схватив за ухо, пообещал свистнуть по другой части тела. Малец не смутился, хохоча и потирая ухо, удрал. Вообще туземцы своим вниманием отделения не обходили. Широкоплечий оборванец предложил Генке купить бронзовый кастет. Белокурая дама из-под вуали улыбнулась Андрею. Двое прилизанных приказчиков с амбарными книгами пытались отвесить Мариетте рискованные комплименты. Рюкзаки и странная одежда пришельцев никого не смущали. «Может, нам здесь остаться?» — предложил Генка. «Построим первую электростанцию, облицуем нормальную набережную, продвинем науку и технику. Если склепать танковую роту, Константинополь и Дарданеллы наши». «А ты электростанцию построить сможешь?» — заинтересовался Алексей Валентинович. «Изловчимся как-нибудь». «Вы изловчитесь и в первую очередь охлобыстину отыщите», — посоветовал Андрей. «Электростанция здесь, по-видимому, есть. Может, и телефон имеется. Судя по нарядам, здесь весьма широкие временные допуски». Мариетта с сарказмом поинтересовалась. «Вы, гражданин начальник, по длине юбок определяете?» Андрей в очередной раз решил призвать личный состав к порядку, но тут из-за забора вылетел огрызок яблока и чуть не стукнул Генку по макушке. Отделение принялось ругаться, в ответ из-за забора вылетела чурка. Пришлось отойти по улице подальше. Алексей Валентинович негодовал. «Хамье! Между прочим, в советской школе учили, что при царизме простой народ весной голодал и роптал». «Вот и ропщет», — пробурчал Генка. «Хорошо, что за булыжником ему лень нагнуться». Согласованно свернули к реке. Город как-то внезапно закончился. Впереди тянулись луга, блестел на солнышке пруд. Команда вышла на дорогу и в некотором недоумении зашагала среди невысохших луж. В молчании двигались сейчас. Рюкзаки потяжелели, но то чувство, что успело окрепнуть с начала функционирования КП-29, упрямо подталкивало отделение вперед. «Уж не промахнулись ли мы?» — наконец засомневался Андрей и посмотрел на усадьбу, стоящую поодаль от дороги. «Туда, туда!» — подтвердила Мариетта, подкидывая на плечах свой художественно заплатанный рюкзак. «Нужно было извозчика взять!» «Устала!» — хмыкнул Генка. «Ножками полезнее. Быстрее хорошую форму наберешь». «Не устала. Просто сейчас мы училку заберем и домой двинем. А лошадки здесь красивые», — пояснила Мариетта. «Я лошадей с детства люблю». «А лично я не люблю уставать, как лошадь», — намекнул Алексей Валентинович. «Пришли, так чего ждать? Командуйте, Андрей Сергеевич». «Значит, все уверены, что Охлобыстина там?» Андрей кивнул на усадьбу. «Естественно», — — удивился Алексей Валентинович. «Иначе чего мы сюда шагали? Мы же спаянная команда». Молодая часть команды переглянулась с некоторым сомнением. Спаиваться с Беркут-Томовым хотелось лишь до определенных пределов. До усадьбы оказалось еще прилично. Поднимаясь по наезженной дороге, Андрей оглянулся. Со склона холма Москва казалась совершенно сувенирной. Маковки церквей, домишки и сады, река, лубок. Но бойкий лубок, раз огрызками пуляют. В общем-то, красиво и благостно. Остров столичного града, вокруг архипелаг монастырей, деревенек, усадьб, рощ и перелесков. Красиво, но не жизненно. Одним словом, фата. На дорогу выбрался мужик с мешком на спине. Шагал деловито, целеустремленно. Андрей посоображал, как начать, спросил. «Братец, что за усадьба такая ухоженная?» «Так, барин, известное дело. Крыши-то на флигелях уже весной перекрыли. Поместье отставного капитана Ильи Ильича Белобородова. Вы к их высокоблагородию будете?» «Нет, братец, мы художники-передвижники», — Андрей тряхнул рюкзаком. «Пейзажами балуемся в часы, свободные от государевой службы. Для души и мациона полезно». Про мацион мужик, оказавшийся дворовым этого самого Белобородова, вполне понимал. Видимо, гуляли городские бари по здешним живописным холмам частенько. Посоветовал идти на Комаров холм. Оттуда самый боголепный вид на Воробьиные горы. Между делом Андрей поинтересовался, не прибился ли кто за последний месяц в усадьбу. Мужик очень удивился. В усадьбе порядок истово блюдут, и кошки лишние не дозволят появиться. Прошли мимо рощи, до усадьбы оставалось всего ничего, и мужик заторопился. Сказал, что ждут в поварской. Трусцой двинул вперед. «Что будем делать?» — спросил Андрей. «Вваливаться незваными и интересоваться, не у них ли поселилась злая училка-гувернантка? Так, вероятно, не делается». «А как делается?» — поинтересовалась Мариетта. «Нужно подойти, сослаться на какого-нибудь знакомого, наплести что-то про чудесные пейзажи, модные вернисажи, князя Н, барона Ц. Вот потом...» «Потом спросить, не приблудилась ли сумасшедшая дура?» Мариетта насмешливо выпятила губу. «Действительно, Сергеич, что тут сложности городить?» — сказал Генка. «Это ж не секретная информация. Тем более, если жиловна у них застряла, они нам ее вернут, связанную, и еще на извозчика денежку отстегнут». «Вы забываете, что Охлобыстина вернулась домой и собрала вещи. Следовательно, приют она нашла. И даже какие-то знакомства завела, если учитывать предполагаемое появление транслятора. Может, она здесь гувернанткой устроится, или сиделкой-приживалкой, читает вслух какие-нибудь русские ведомости хорошо поставленным голосом». «Скорее ее живодеркой возьмут», — убежденно сказала Мариетта. «Живодерки должны быть красивые», — мечтательно заметил Генка. «Что вы за чушь здесь несете?» — возмутился Алексей Валентинович. «Смотрите, какой дом, какой сад, роща великолепная, дворовые постройки. Сразу видно, истинно русская душа с любовью и рвением все это возводила. Чистота дворянской идеи, не испоганенной всякими революциями и бесовщиной распутинщиной. Здесь нужно учтиво, сердечно». «Может, вы им родственник? По дворянским корням?» — ехидно спросила Мариетта. «Или они с бывшими партийными дворянами знаться не захотят?» «Я из коммунистов вышел по зову сердца», — укоризненно заметил Беркут Томов. «Тебе этого не понять, поскольку...» «Завязывайте дискутировать», — приказал Андрей. «Нас встречать идут. Не иначе, как мешочник донес про подозрительных художников-передвижников». Навстречу поспешно двигались ядреная девка в ярком сарафане и крепенький лысый мужичок. «Ой, да что ж вы встали, господа художники? Пожалуйте в дом. Барин уж самовар велел ставить. Просит честь оказать. Пожалуйте, пожалуйте». Говорливая девка кланялась в пояс, тряся толстой косой. Мужик тоже кивал и истово кланялся. Андрею стало неудобно. Ему давно никто не кланялся. «Надо идти», — прошептал Алексей Валентинович. «Иначе не по-людски. Обидятся». Девка с мужиком двигались впереди, часто оглядываясь. Девка трещала что-то про пирожки с курятиной, про крыжовенное варенье и какой-то кяхтинский чай. «Я чай из натурального самовара сроду не пила», — хрипло уведомила коллег Мариетта. Просторный двор открылся, когда прошли короткую тополиную аллею. У дома торчал порядком полинявший гипсовый грифон. Дом при ближайшем рассмотрении оказался под стать древнему мифическому животному. Глухо лаяли запертые собаки. Во дворе гостей встречали уже трое, правда, не на парадных ступеньках, а у дверей левого флигеля. Бородач в чистой нарядной рубахе пробасил что-то про дорогих гостей. Миловидная девица смущенно улыбалась. Третья тетка... Андрей не сразу опознал в статной женщине искомый объект. Все-таки фото и видео не дают полноценного представления о человеке. Отставной завуч Охлобыстина оказалась довольно-таки интересной женщиной. Раньше впечатление портило выражение лица. Брезгливая гримаса педагога, раз и навсегда уверившегося в неблагодарности человечества. Нельзя сказать, что ныне Нина Ниловна выглядела счастливейшей из смертных, но ее вытянутое лицо выражало вполне объяснимое, хотя и сдержанное любопытство. Когда встретилась взглядом с Андреем, коротко кивнула. «За мной?» «Заждалась. Сейчас соберусь. Посидите, парного молочка выпейте. Наверняка давненько такого не пробовали». Голос у Охлобыстина был действительно хорошо поставленный. Дворовые разом замолчали, попятились, расступаясь. Нина Ниловна приветливо, насколько может быть приветливым завуч, распахнула дверь и попросила. «Посидите в малой гостиной, перекусите, чем Бог послал. 5 минут, не больше. Попрощаться мне нужно». Все было как-то странно. Готовность Охлобыстиной, неожиданная приветливость челяди. Честно говоря, Андрей представлял себе дворню как-то иначе. «И где хозяин? В гостиной дожидается?» Из тени дома пахнуло разнообразными запахами. Масло и воска, старой мебели, еще от чего-то крепко разило дегтем и луком. Смутно брезжил свет в левом углу прихожей. Андрей машинально повернул туда. За спиной Охлобыстина сказала Мане. «Вы, барышня, не стесняйтесь. Здесь всех по достоинству встречают». «Темноватый век», — пробормотал Генка. «Сейчас подсветим», — пообещали из темноты. Андрей наконец догадался, что означают запахи сапог и ощущение странной темноты помещения. Первый удар сумел парировать. Судя по тому, как онемела рука, двинули дубинкой. Следующий удар подсек ноги. Андрей оказался на полу, скрипя зубами от боли в колене. Поймал чью-то ногу, сумел опрокинуть противника. Кошкой завизжала Мариетта. Кто-то, схлопотав от Генки, отлетел с изумленным матерком. Андрей кого-то бил, но на самого удары сыпались со всех сторон. Встать не давали, крутили руки. Взвыл Алексей Валентинович. «Меня-то за что? Я здесь совершенно ни при чем!» Голосом Центуриона воззвала Охлобыстина. «Не выпускать их! Я вам, сукины дети!» Очнулся Андрей от того, что соломинка зверски колола ноздрю. Мучительно болели голова и левое предплечье, ныли почки, но больше всего мучила проклятая соломинка. Прямо как ноздрёй на кол посадили. Андрей чихнул. Голова взорвалась такой болью, что впору вновь сознание потерять. Начальник отделения застонал и осознал, что рот туго забит тряпичным кляпом. «С воскрешением!» — поздравил находящийся где-то рядом Генка и закряхтел. В разбитой голове начальника КП-29 слегка прояснилось. Темный сарай или авин, кто его знает. Сквозь узкие щели пробивается слабый дневной свет. Руки и ноги стянуты и соединены веревкой за спиной. Кляп надежно вбит в рот. И все подряд болит. Здорово отделали. «Худо?» — сочувственно поинтересовался Генка. «Да, недооценили мы педагогшу. Вернее, ее мужиков. Зверье необразованное. Здесь, кстати, и настоящий зверинец есть. Медведь и псы. К людоедству зверюшки склонны. Хозяин здесь ого-го какой шутник. Мне это один из мужиков рассказал. Я ему нос во время свалки свернул, а он, значит, в отместку стращал от души. Неприятная история. Андрей замычал. «Сейчас вечер», — догадливо пояснил Генка. «Нас повязали и решают, что делать. Маньку помяли, но не сильно. Ругалась бодро. А дед перекинулся к противнику. Когда нас положили и обшаривали, твой ствол сразу не нашли. Беркут гномов, зараза, подсказал. Так что о Хлобыстине теперь много что известно. Во мы вляпались, а?» Андрей согласно фыркнул и попытался сесть. Руки дернуло болью, и начальник отделения мигом оказался лежащим на спине. «Веревки за крюки прицепили», — пояснил Генка. «Здесь специальная гауптвахта устроена. Холодной именуется. В поместье, видать, частенько дисциплину нарушают. Наказания наработаны. Я только от кляпа и смог освободиться. Доска рядом удачно обломана. Только когда придут, придется спешно тряпку обратно заглатывать. Предупредили, если трепыхаться начнем, по 30 ударов кнутом. Сдается, не шутят. Согласен?» Андрей промычал утвердительно. «Вот и я думаю, нужно сваливать», — сказал понятливый Генка. «Вроде веревки не наручники, но упаковали на славу. Даже как-то теряюсь, как нам выпутываться. У тебя в карманах случаем ничего полезного не завалялось? Меня до нитки ошмонали. Тебе, может, повезло? Барин как ствол увидел, так весь затрясся. Инсургенты, мол, подосланные. Нужно прямо исправнику настучать». Андрей удивился. Генка сплюнул и объяснил. «Ага, барин здешний за нашей свалкой из коридора присматривал. Благоразумный такой старикашка, хиленький, поганенький. По-моему, Ниловна его вместе с подштанниками захомутала. Парочка подходящая. Ну, предпринимать чего будем?» Андрей выругался в слюнявую тряпку и принялся ворочаться. Связали удивительно неприятно. Руки дергала боль, босые ноги неуклюже упирались в солому. Андрей оставался в брюках и футболке, все остальное отобрали. Чувствовалось руководство проницательной Нины Ниловны. Начальник отделения провел ужасный час, ворочаясь на прелой соломе и проверяя собственные карманы. И сам не поверил, когда мучения оказались вознаграждены. В кармашке, пришитом с изнанки пояса, что-то прощупывалось. Голова соображала туго. Андрей с трудом вспомнил, что еще до первого выхода КП-29 сунул туда старую капсулу из-под валидола, ЗИП, оставшаяся еще со времен юности, когда увлекался рыбалкой. С тех пор капсула служила скорее ностальгическим оберегом. В принципе, там должна находиться иголка с ниткой, несколько крючков и 5-6 спичек, заклеенных в полиэтилен. Генка азартно подбадривал. Извиваясь и мучаясь от боли, Андрей несколько раз оказывался на грани истерики. Но просто невозможно настолько скрученным что-то делать. Даже просто извлечь трубочку из кармашка невозможно. Андрей ерзал в стиле нерестящейся горбуши, потом перекатывался, ежеминутно чуть не вывихивая себе руки. Потом трясся, опасаясь растерять в темноте спички. Наконец, все было готово. Андрей, пообещав пальцем лично их повыдергивать, если будут дрожать, примерился в последний раз и чиркнул спичкой. Огонек, охвативший пук соломы на расчищенном месте, показался ослепительно ярким. Пришлось поспешно прикрывать его собою. Скорчившись, Андрей сунул к огоньку кисти. Будь оно проклято, лучше бы кнутом забили. Андрей благодарил судьбу за надежный кляп. Из глаз текли слезы. Пахло весело, паленой соломой и жареным мясом. Приходилось прерываться, чтобы пододвинуть бедром и локтем новый пук соломы. Придвигать сразу много начальник КП-29 опасался. Запросто можно было спалить и сарай, и Генку. Проклятая солома то дымила и не разгоралась, то вспыхивала, как порох. Андрей уже понял, что раньше, чем перегорит веревка, отвалятся кисти рук. Неожиданно путы поддались. Андрей вскочил на колени, ткнулся лицом в солому. Хотелось орать, выть и кататься по полу. Кататься не позволяли все еще спутанные ноги, но мычал Андрей, видимо, не слабо, потому что, когда наконец разогнулся, Генка придушенно сказал: «Крут ты, Сергеич, я б точно спятил!» Андрей выдрал изо рта кляп и выдохнул бесконечную череду ругательств. Все еще матерясь, принялся распутывать Генку. Пальцы кое-как слушались, но запястья... Так, Генка вскочил на ноги, разминая мускулы, прошелся по темнице некрупным, но опасным котом. Теперь пусть сунутся, я им, блин... Тут ночных проверок не предполагается. Андрей сидел, держа на весу, словно чужие руки. Нет, исправник приедет, ему нас издадут. Эта школьная гиена хотела нас того, самолично и навечно в угол приговорить. Барин воспротивился. Генка глянул на начальника. Сергеич, уже светает, нужно дверью заняться, но в первую очередь твои руки подлечить. Хотя бы дезинфекцию и футболку на бинты. Потерпишь? Андрей сидел и тихо ныл от боли. От мочи руки жгло сильнее, чем от огня. Генка обследовал темницу. Результаты были неутешительными. Холодная оказалась возведенной из крепких дубовых досок и тыльной стороной примыкала к каретному сараю. Дверь заперта на тяжелый навесной замок. Снаружи усадьба уже просыпалась. Прошел, подтягивая портки, давешний мужичок, где-то в полголоса ругалась баба. Накрывая дом и кроны тополей, плыл туман. «Дверь вышибать, дохлый номер», — прошептал Генка. «Придется прорываться. Как у тебя колено?» «Колено как раз терпимо», — проскрипел зубами Андрей. «Но я только кусаться могу. Руки не к черту». «Ничего, калиточку я пробью», — заверил Генка. «Дальше по свободе пробежаться — милое дело». «А Маня?» «С ней сложнее. Может, нам кружочек дать и с тылу зайти? Иначе нас в дубины мигом возьмут. У барина, может, и что-то поприличнее найдется. Он вроде из отставных». «Думаешь, пока мы кружочек сделаем, они забудут, куда дубины с кольями сунули? У них еще и наши стволы имеются. Считаешь, Охлобыстина и Беркут не догадаются, где предохранитель и как целиться?» «Вот твари!» — Генка сплюнул. «Придется по обстоятельствам работать». Андрей промолчал. Работать по обстоятельствам он не любил. Обстоятельства лучше создавать, и пусть соперник как хочет, так и вертится. Но сейчас выбора нет. Руки болели так, что приходилось прилагать усилия, чтобы усидеть на месте, не сучить позорно ногами. Обстоятельства, между тем, складывались не лучшим образом. Совсем рассвело, и народ суетился. Мужики принялись спешно перетаскивать приготовленные для ремонта столбы задом. Седобородый крепыш неутомимо махал метлой. Видимо, ждали приезда начальства. «Нет, твари какие! Хоть бы военнопленных покормили!» — возмущался Генка. Кормить не собирались. Зато во дворе появился барин. Андрей без особого интереса глянул на сухощавого старика. На вид прилично за 60. Ухоженные подусники, чистенький китель. Мимоходом он глянул на дверь холодной, но прошел дальше. Руки за спиной, раскачивается плетеный хвост на гайке. Когда Генка уже изнемог наблюдать, а солнце вовсю двигало яркие узкие тени по соломе холодной, послышался стук копыт, промелькнула коляска, запряженная парой красивых вороных. Андрей подполз к щели. «Сейчас нами займутся», — прошептал Генка. — Быстрей бы! — прохрипел Андрей. Его ощутимо мутило от постоянной боли. Давно бы сблевал, да от жажды горло и желудок ссохлись в единый кусок деревяшки. — Ага, вот они! — возбужденно заерзал Генка. — Давай по местам! Андрей отполз по свою сторону двери, но снаружи дело застопорилось. Барин, Нина Ниловна и высокий полицейский при шашке и револьвере стояли на углу дома, разглядывали дверь холодной и о чем-то беседовали. Говорила в основном Нинель Жиловна. Хозяин возмущенно всплескивал сухими руками, представитель власти, понимающе кивал и одобрительно поглядывал на даму. Сегодня Охлобыстина была в светло-сером благородном платье, и, надо признать, наряд змея завучу весьма шел. Вот она сдержанно показала на дом, исправник улыбнулся, и, должно быть, удачно пошутил. Теперь улыбались все трое. Неожиданно барин предложил Жиловне руку, та уцепилась за локоть, и все трое исчезли за углом. «Твою!» —